Глава 62. Роман. «Рома, ты охуел? Ты чё творишь? Какой нахер штамп? Быстро хватай Машу и тащи в номер. Она сама хочет, сама предлагает тебе незабываемую ночь. А ты — лох педальный, осёл лопоухий, идиота кусок». Это всё орёт мой здравый смысл, восставший в штанах, как бессмертный зомби. А Маша, она хлопает ресничками и хохочет. «Не дашься?» «До свадьбы?» «Ни-ни», подтверждаю я. «Серьезно? Будешь хранить свою невинность для будущей жены?» изгаляется Машенька. «Моя девочка за словом в карман не лезет. Я там уже столько невинности накопил. Капец будущей жене». «Пугаешь?» «Заманиваю». «Уверен, это было бы незабываемо», с легким сожалением произносит Маша, накручивая на пальчик свой длинный локон и мое терпение. «Было бы». Она уже использует сослагательное наклонение. «Кажется, мы ее теряем. Дайте электрошок». Я хватаю ее и сажаю к себе на колени. «Рома». Она изображает сопротивление, но на самом деле даже не думает сопротивляться. Теперь ее декольте так близко, что слепит и лишает воли. Я пялюсь в ложбинку, проваливаюсь в нее, тону, захлебываюсь. «Обожаю твои сосочки», — горячо шепчу ей на ухо. «Ничего прекрасней в жизни не видел. И не пробовал. Я вижу, как гладкая шелковистая кожа покрывается мелкими возбужденными мурашками. Она заводится все сильнее и сильнее. Хочу щекотать их языком, облизывать, как конфетки, целовать и очень-очень нежно покусывать». «М-м-м», выдыхает Маша. Я не вижу ее соски, но чувствую, как они напряглись под платьем, как тянутся ко мне, как неистово хотят ласки и любви. Их есть у меня, полные штаны. Но я же мужик. Сказал, без штампа не дамся. Значит, буду как дебил изображать девственника. А потом поставлю упрямую Монику на колени, роскошной белучей кверху, и покажу ей, на что способны мы, суровые, неприступные недовашки. «Пойдем ко мне в номер», — шепчет она. «Искусительница. Но я кремень, я сталь. Гвоздей бы из меня наделать». «Не-а». «Ну, тогда к тебе», — продолжает искушать Машенька. «Сначала давай поженимся». «Ну, как хочешь», — обиженно фырчит моя будущая жена. «Уговаривать не буду». «Мля, все, я все просрал». Машенька ерзает и пытается встать с моих коленей, надула губки, нахмурила бровки. В глазах бегают колючие ежики, а в трусиках, я уверен, горячо и влажно. Я пытаюсь пробраться туда, но моя ладонь запутывается в 10 нижних юбках дурацкого свадебного платья. «Мля», — бормочу я, все больше зверея. «Пусти», — психует Маша. «Нет, я хочу уйти. Ты хочешь быть со мной и в горе, и в радости. А я хочу заботиться о тебе, любить, обожать, смешить. И прожить с тобой всю свою жизнь». «Рома», — она перестает брыкаться, — «ты же меня совсем не знаешь, а я тебя. Я весь перед тобой, как на ладони. Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. А я хотела просто потрахаться». Маша пытается быть нарочито грубой, а у самой губы дрожат и на глазах слезы. «Почему? Я не понимаю». «Я дебил», — довел девчонку до слез. «Просто не получится», — говорю я. «Я слишком сильно хочу тебя. У меня крышу рвет и тормоза срывает». «И ты все равно не хочешь?» «Все, хватит. Пошли в номер». И я тащу ее за собой. Плевать на все, на принципы, условности, на собственное слово. Пусть я не мужик, я животное. Я хочу ее, дико и невыносимо. Мы с Машей несемся к выходу с крыши и налетаем на регистраторшу. Я им всем дал знак рассосаться, ей, Олегу, фотографу, хотел поговорить с Машей наедине, был уверен, что смогу убедить ее, но... «Мне пора уходить», — произносит тетка. «Вы расписываетесь или...» «Мы расписываемся», — неожиданно для самого себя рявкаю я. «Сейчас», — поворачиваюсь к Маше, опускаюсь на одно колено, протягиваю кольцо. «Согласна ли ты стать моей женой?» «Я не верю в успех, я уже понял, что она не готова. Ей нужно узнать меня получше и бла-бла-бла». «Ладно, это разумно. Пусть, но я все равно И тут я слышу... Да. Главное сейчас не спугнуть. Фотограф уже щелкает камерой. Я аккуратно, но быстро надеваю колечко. Мы расписываемся. Теперь Машин черед повозиться с кольцом. «Рома», — шепчет она, надевая мне его на палец. «Что, моя радость? Мы сошли с ума». «Определенно. Почему ты согласилась? Ты был такой смешной, когда сказал, что не дашься без штампа». «Вот, значит, как. Кто-то выходит замуж по залету, кто-то по любви, кто-то с дуру или с пьяну, а Маша — со смеху». «Я смешной?» «Да», — лепечет она, таращась на меня широко распахнутыми испуганными глазами. «И, если честно, немного страшный». «Представляю. Я сейчас выгляжу как псих, с которого только что сняли смирительную рубашку». «Не бойся, Машенька». «Или бойся?» «Пофиг. Я все равно тебя съем».